Глава 7. Смерть. Я едва удержался, чтобы не обнять ее и не поцеловать. Мне до боли хочется прикоснуться к ней, почувствовать жар ее кожи под моими руками. Хочется поклоняться ей всем телом и душой. И отчаянно хочу сказать ей, как сильно я ее полюбил. Но со всем этим придется подождать. Мне нельзя показывать, как много она значит для меня здесь, среди этих кретинов, называющих себя богами. Хотя сам факт того, что я пришел сюда с ней ради нее же, уже явно выдает мою любовь. Я должен придумать правдоподобную причину своего присутствия здесь. Причину, по которой я могу рисковать столь многим ради смертной души, которая при этом отвлечет всеобщее внимание от моих чувств. Пытаясь сохранить самообладание, я притягиваю Хейзл ближе к себе, пряча ее как можно лучше в тяжелых складках мантии. Я чувствую, как дрожит ее тело, когда она прижимается ко мне, и не могу не переживать. Мне тошно от того, что я причиняю ей дискомфорт, но я не хочу рисковать тем, чтобы жители города увидели ее. Еще пока рано. По мере того, как мы приближаемся к городу, я все чаще бросаю на нее взгляд. После смерти Хейзл стала еще прекраснее. Ее кожа мягко сияет, как переливающиеся жемчужины под лунным светом, а настоящая красота ее души видна каждому. Ее тепло и доброта делают ее еще более яркой в этом мире тьмы, рассеивая мои собственные сомнения и заставляя трепетать перед ее присутствием. Я все еще не могу до конца поверить, что она снова рядом со мной. Я вроде бы безумно рад, но одновременно и напуган. В этом городе кошмаров ее душа — приз, ради которого стоит рискнуть смертью. Мне ли не знать? Если боги увидят в ней то же, что и я, они точно не захотят отпускать ее отсюда до тех пор, пока не получат сладостное насыщение ее мучениями. Особенно если они поймут, почему я хочу вернуть ее душу. Они будут губить, питаться ее душой, пока не выпьют из нее все, что есть хорошего и чистого. А потом она им надоест. Ее пустую оболочку просто бросят бесцельно скитаться по этому миру. Я сжимаю челюсти, отгоняя эти мысли. Я не позволю этому случиться. Я найду способ спасти ее, избавить от всего этого и подарить ту жизнь, которую она действительно заслуживает. Она больше никогда не будет нуждаться в любви и ласке. Пока богини судьбы позволяют, я буду делать все, чтобы ее жизнь была прекрасной. Богини судьбы. Я морщусь при одной мысли о них. Если богини узнают, что я здесь, и поймут, по какой причине, то боги будут явно наименьшие из моих проблем. Богини судьбы — одни из тех немногих существ, которых даже я не могу убить. В то время как я управляю жизнью и смертью, они управляют ходом развития всего человечества и всего живого на этом свете. Я единственное существо, способное разрушить их планы одним лишь прикосновением, и они всегда ненавидели меня за это. Если они узнают истинную причину моего пребывания здесь, если они узнают о Хейзл, я уверен, что они попытаются использовать ее против меня. К счастью для меня, я всегда считал судьбу некой непостоянной величиной, и плюс я уже так далеко зашел против законов природы, что богиням явно потребуется время, чтобы разобраться в том, что именно я натворил. Надеюсь, это произойдет уже после того, как мы с Хейзл окажемся вне пределов их досягаемости. С легким вздохом я укрепил свою решимость. Чего бы мне это ни стоило, я спасу Хейзл от ее судьбы. Отныне я буду полагаться только на себя и ни на кого больше, пока не исчерпаю все возможности спасти ее. Но сейчас я должен сосредоточиться на победе над богами. Я не боюсь их, но все равно нужно быть осторожнее. Ради Хейзл. Дворцы богов опасны. Каждый из них — отражение того, кто в нем обитает. Если я хочу, чтобы Хейзл осталась цела и невредима, мне придется быть максимально бдительным. Как только мы заходим в городские ворота, Хейзл издает слабый звук благоговения, с детским восторгом рассматривая все вокруг. Ее искреннее удивление снова вызывает на моем лице улыбку, несмотря на мою сосредоточенность. Там, вдали, возвышаясь над остальным городом, располагается дворец из сапфира, такого темного, что он выглядит практически черным. В его сверкающих залах сидит тот, кто владеет ключами от этого царства, а значит и от свободы Хейзел. Аид — главный бог подземного царства и по совместительству абсолютный подонок.